волшебной тишине. Как в сказке все искрится, все словно бы во сне. Стоит мороз трескучий, но рядом милый мой. Он самый-самый лучший, любимый и родной. Он самый-самый лучший, любимый и родной. Зима, зима, зима, зима, знай мне твой холод нипочем. Зима.